коней не было. Отвязаться они не могли, а от града их защищала листва большого дерева. «Лопсин!» — крикнул я. «Кони удрали или их увели?» Лопсин выскочил и побежал к дереву. «Увели какие-то жулики!» — донесся его голос. «Поводки остались на дереве, перерезаны. И свежие следы на земле. Два человека были здесь». Очевидно, конокрады следили за нами еще с вечера и ночевали по соседству, но присутствие собаки мешало им совершить кражу. Я вспомнил, что собака ночью раза два ворчала, видимо, чуяла подбиравшихся к нам воров. Ливень с градом, загнавший собаку в палатку, сопровождавшийся сильным шумом и раскатами грома, позволили похитителям быстро выполнить свое намерение. В торопях они перерезали поводки и умчались на лошадях. Мы оба стояли возле дерева. Выследить воров было нетрудно. Собака Лопсина была приучена к этому, а следы на намокшей земле оставались ясные. Но что же мы могли сделать, оставшись без коней? Тащить на себе 4 седла и 2 вьюка, выслеживая воров, пешком не имело смысла. И никаких шансов на успех. Я мог бы остаться в палатке, а Лопсин с собакой преследовать воров налегке. Но и это было безнадежно, хотя они не могли еще уехать далеко. «Пеший конному не товарищ», как говорится. «Видно, придется тебе, Фома, караулить наш стан», — сказал Лопсин. «А я пойду искать где-нибудь поблизости монгольские зимовки, чтобы нанять там коней и погнаться за ворами». «А если не догонишь? Перемахнут за Иртыш и через Алтай на летние кочевья. Продадут коней, ищи ветра в поле». «Ну, найду зимовки, купим коней, чтобы ехать дальше. Денег у тебя хватит?» «Ну, смотря по тому, сколько запросят монголы. Может быть, придется только нанимать коней от Улуса до Улуса и ехать обратно в Чугучак, не солоно хлебавши». Вдруг собака залаяла и бросилась в сторону реки, откуда раздался топот копыт по гальке. Из зарослей тальника вырвалась лошадь и прибежала к нам, сопровождаемая собакой, которая с визгом и ворчанием подскакивала на бегу, стараясь схватить коня за гриву. «Это мой конь!» — воскликнул Лопсин. «Он меня любит и всегда подбегает, возвращаясь с пастбища, лишь только увидит. От воров вырвался и прибежал назад. Ну, теперь дело иное. Я сейчас в погоню за ними с собакой, а ты останься при палатке». Лопсин побежал к палатке, вынес потник, седло, уздечку. Я оседлал подбежавшего коня, пока калмык одевался и собирал в суму немного провизий. «Возьми мое ружье», — предложил я. «Не нужно. Лучше дай револьвер. Он неприметный в кармане, а вытащишь — страху нагонит больше». Я достал револьвер, который Лопсин засунул за пазуху. Стрелять я выучил его давно, и, сопровождая караваны, он всегда имел револьвер с собой на всякий случай. «Ну, будь здоров, Фома. Если не к вечеру сегодня, то утром завтра вернусь беспременно. Воры еще недалеко, и я скоро догоню их». Он привел собаку к дереву и показал ей следы конокрадов, очевидно, монголов, судя по острому углублению от каблука и отсутствию следа от задранного вверх носка монгольских сапог. Собака побежала по следу. Лопсин умчался за ней. Я смотрел, как он ворвался в чащу тальника по узкой тропе и исчез. Грозовая туча ушла на юг, вершину дерева осветило восходившее солнце. Порыв ветра встряхнул листву и обдал меня каплями воды, что было неприятно, так как я стоял в одной рубашке и кальсонах, как выскочил из палатки. «Вот неожиданная дневка», — подумал я. «Спать уже не хочется. Разведу огонь и буду чаевать, не торопясь». Набрал хворосту, который намок и не скоро загорелся. Позавтракал, от нечего делать пересмотрел наш запас провизии, седла и сбрую, кое-что починил, разложил путники проветрить на траве. Подмокшие сухари рассыпал на мешке для просушки. Отвязал обрезанные поводки от дерева, из 4 сделал 2 и достал еще 2 бывших в запасе. Так прошло несколько часов. Захотелось есть, опять развел огонь, повесил котелок, чтобы разварить вяленое мясо. Сижу возле него и вижу. С востока едут 2 монгола. Очевидно, заметили дымок и палатку. Обменялись приветствиями. Они спросили, куда и по каким делам еду. Я сказал, что еду в Кобду по торговому делу. «Ты что же, один и пеший?» — удивились. «Двое моих спутников поехали купить барана. «Далеко ли отсюда до каких-нибудь юрт?» – спрашиваю. «Полчаса хорошей езды будет», – ответили. «Ближе зимовок нет. Не угостишь ли чаем? Мы с утра из дому». «Вижу, хотят погостить», – и пригласил их. Они спешились, привязали коней. Котелок у меня кипел, но вместо мяса я настрогал кирпичного чая, заварил, принес и развернул мешочек с сухарями. Они присели у костра, вынули из-за пазухи деревянные плоские чашки, без которых монгол даже к близкому соседу не поедет. Закурили свои маленькие медные трубки, предложили мне затянуться. Я сказал, что не курю. Огонек у меня был вблизи палатки, а полы последние раскинуты, так что хорошо видно, какие вещи в палатке лежат. Замечаю, что гости внимательно поглядывают туда. Не захотят ли они меня ограбить, думаю. Я один, их двое. У каждого у пояса острый нож в ножнах подвешен, как всегда у монголов в дороге. А у меня ружье в палатке и не заряжено. Но опасения были напрасны. Я им сказал ведь, что мы едем по торговым делам. И вот они разглядывали, нет ли у меня товара. И, наконец, спросили, не могу ли продать им ситцу. Пришлось объяснить, что мы едем в Кобду налегке, принимать караван и никаких товаров не везем. Они вместе со мной выпили весь котелок, распростились и уехали. В разговоре с ними я, между прочим, спросил, пошаливают ли в этой местности конокрады, и узнал, что да, что из-за Алтая нередко приезжают и угоняют коней. В районе Кобду прошлым летом была сибирская язва, и много коней пропало. Вот теперь тамошние монголы и делают набеги за конями в чужой аймак. Гости рассказали мне также о нашествии в 1878 году киргизов, бежавших в пределы Китая из Усть-Каменогорского уезда в числе нескольких тысяч. Часть их провела зиму на реке Урунгу и испытала страшные бедствия из-за бескормицы для скота. Скот съел дочисто всю траву, тростник заросли и молодой тальник, после чего киргизы обрубили сучья всех деревьев в рощах, а потом стали даже рубить деревья. Кора их шла на корм баранам, а щепками древесины кормили лошадей и коров. От такой пищи скот издыхал во множестве, особенно бараны, и даже волки не успевали поедать многочисленные трупы. Этот рассказ объяснил мне то, что мы заметили по пути по среднему течению. Обезображенные стволы деревьев, которые успели частью уже выпустить молодые короткие сучья на месте отрубленных, множество гнилого хвороста в рощах и кости животных, разбросанные повсюду. Мы думали, что здесь был сильный падеж от болезни, но вида деревьев объяснить не могли.